«Ты помнишь?» — негромко спросил профессор Митец. «Относительно Назара. Я опасался». Тот, кого звали Клавдием, кивнул. «Ага. Он у тебя все никак не взрослел». Профессор Митец торжествующе улыбнулся. «Что делают с нами женщины, Клав? Выпьешь?» Гость загадочно улыбнулся и вытащил из внутреннего кармана небольшую бутылку, плоскую, как камбала. «А я вот вчера только из Эгры, столицы, понимаешь, виноделия, и там мне всучили такую вот взятку. Завидно?» «Не может быть!» — воскликнул профессор с театральным изумлением. «Но как кстати, Клав! Удивительно кстати!» Оба знали толк в вине, а профессор еще и пил с видом знатока, тщательно и сосредоточенно, как заправский дегустатор. Гость удовлетворенно усмехнулся. «А у меня будут внуки!» — сообщил, наконец, профессор Митец, любуясь рубиновой жидкостью на дне. «Полным-полно целый дом внуков. Я так и думал, что ты опять мотаешься по провинциям. Я звонил». «Труды», — неопределенно отозвался гость. «Праведные труды на благо или во благо. У тебя будет красивая сноха, Юль. Когда свадьба?» Профессор довольный кивнул. «Думаю, где-то в октябре». «Вы еще не назначили?» — удивился гость. Профессор развел руками. «Не смейся, я всего неделю как Назар меня познакомил. И ведь еще боялся, что рассержусь». «Но ты не рассердился?» — кивнул тот, кого звали Клавдием. «И правильно сделал». Профессор поднял с травы свою мандолину. Глядя, как он заботливо подтягивает струны, гость выудил из узкой золотистой пачки новую обреченную сигарету. «Юлик!» Профессор отчего-то вздрогнул, оторвался от своего занятия и удивленно уставился на гостя. «А?» Тот, кого звали Клавдием, извлек из догорающего костра ветку с угольком на конце. «Юлик!» «Вот пес, не знаю, как и сказать». «Ведьм своих по подвалам пугай!» — пробормотал внезапно помрачневший профессор. «Меня не надо! Ну?» Гость закурил. Глубоко затянулся, не сводя с приятеля прищуренных, чуть воспаленных глаз. «Ты, конечно же, знаешь, что она ведьма». «Кто?» — глупо спросил профессор. «Твоя сноха». Гость затянулся снова. «Будущая сноха. Как ее, кстати, зовут?» «Ивга», — механически ответил профессор. Потом вдруг резко поднялся со своего чурбачка. «Что?» «Ивга», — раздумчиво повторил тот, кого звали Клавдием. «Ты соображаешь, что говоришь?» — глухо поинтересовался профессор. Его собеседник кивнул. «Юлик, за 25 лет этой каторжной работы я определяю их даже по паршивым черно-белым фотографиям. И что самое печальное, они меня чуют. Им от меня дурно. Вашей Ивге стало плохо не потому, что она беременна, а потому что рядышком оказался злобный я». Профессор сел, подобрал брошенную мандолину. «Плохо, что ты не знал», — сообщил тот, кого звали Клавдием. «Я рассчитывал, что... Но это простительно, Юль. Они особенно молодые, особенно те, что из глухой провинции, очень боятся. Может быть, Назару она сказала?» «Помолчи», — пробормотал профессор, методично подтягивая и подтягивая струну. «О, зараза!» Вырванный колок от мандолины оказался у него в руках, и сразу же после этого в костре потревожные угли вспыхнули ярче и успокоились снова. Его собеседник выждал паузу, вздохнул. «Собственно, ничего страшного не случилось. Я 100 раз видел счастливые семьи, в которых жена была ведьма. Ты знаешь, сколько в одной только столице легальных их? Тех, что мы попросту держим на учете. Оборванная струна на мандолине профессора Митица свернулась спиралью, будто виноградный ус. «Юлик, замолчи!» Из дома вышел Назар, слегка сбитый с толку, даже огорченный. «Она сказала, что поспит, но ей вроде бы лучше. Папа!» Профессор отвернулся. «Будь добр! Будь добр, пойди и свари нам кофе!» Парень не двинулся с места. Когда он нервничал, ресницы его часто моргали, почти как у куклы, которую мелко трясут. Нервный тик. «Папа, Назар!» Гость неожиданно усмехнулся. «Все в порядке, Назарушка. Иди!» Оба напряженно молчали, пока за парнем не закрылась дверь кухни. И потом промолчали еще несколько долгих тягостных минут. «Юлик», — медленно проговорил гость, — «ты разумный парень, всегда был. А теперь, вот зараза, я начинаю думать, что лучше бы мне этот маленький факт скрыть, чтобы когда-нибудь потом, в спокойной обстановке, ты соображаешь». Профессор отшвырнул от себя мандолину, так что она жалобно бренькнула, угодив на камушек в траве. Гость неодобрительно пожал плечами, но на этот раз промолчал. «Ты!» — профессор перевел дыхание. «Ведьма! В моем доме! С моим сыном! Тайна! Как гадко! Какая гадость! Клав!» Он поднялся, сунув руки глубоко в карманы. Голос его обрел требовательные нотки. «Я прошу тебя, Клавдий, поговорить с Назаром прямо сейчас. Я не желаю ни минуты!» «Юль!» Тот, кого звали Клавдием, удивленно поднял брови. «А что я, по-твоему, могу сказать Назару? В конце концов, если он ее любит...» «Любит!» Некоторое время профессор кружил вокруг костра, не находя слов, потом уселся на место, и по выражению его лица гость понял, что Юлиан Митец наконец-то взял себя в руки надежно и крепко. «Я так понимаю, — бесцветным голосом начал профессор, — что ты по долгу службы должен ее забрать для учета и контроля». «По долгу службы?» — гость с задумчивостью закурил третью сигарету. «Этим занимаются несколько другие люди. Вот распорядиться, чтобы ее забрали, это я в самом деле попрошу тебя, только не в моем доме», — уронил профессор все так же бесцветно и глухо. «Я не хотел бы». «Да нет никакой необходимости ее брать». Его собеседник сощелкнул с элегантных серых брюк черную снежинку копоти. «Она сама придет куда надо». И, уверяю тебя, ни один сосед... «Мне начхать на соседей!» Лицо профессора налилось желчью. Всякий, кто час назад был свидетелем праздника с песнопениями, поразился бы случившейся с Митицем перемене. «Мне начхать на соседей! А вот на сына мне не начхать! Инициирована ведьма, либо нет!» «Ты смотришь на все это глазами, зараза, специалиста, а я...» Профессор осекся, перевел дыхание, поднялся, намереваясь идти в дом. «На месте твоего сына я бы ослушался», — негромко сказал ему в спину тот, кого звали Клавдием. Назар явился через полчаса. О человеке, пережившем потрясение, принято говорить, что он внезапно постарел. С Назаром случилось обратное. Молодой мужчина, который не так давно на руках внес в дом свою будущую жену, теперь казался испуганным и смертельно обиженным мальчиком. Клавдий. За время, проведенное в одиночестве, друг семьи успел прикончить пачку своих замечательных сигарет и теперь смотрел, как изящная картонная коробочка догорает в костре.